Вайчинский был сыном кучера на службе у Екатерины I и удостоился чести вести экипаж ее дочери. Не знаю, какому раскрытию его других талантов он был обязан тем, что сошел с козел и занял придворную должность. Если верить скандальной хронике той эпохи, я здесь заимствую из нее лишь факты, подтвержденные многими и согласными между собой свидетельствами. Мусин Пушкин был в действительности двоюродным братом Елизаветы. Согласно Долгорукову, свидетелю не вполне достоверному, у него был от нее сын, носивший сначала фамилию Федорова и переменивший ее впоследствии на фамилию Турчининова после брака с дочерью дворянина того же имени. Мардефельд уснащал свою переписку с Фридрихом различными анекдотами подобного же рода и рассказывал в подробностях истории многих мимолетных увлечений, зарождавшихся и умиравших во время беспрестанных поездок, в которых Елизавета расходовала свою жажду деятельности и искала развлечений от скуки. Мардефельд, может быть, и преувеличивает, но так много лиц вторят ему в этом отношении, что от их показаний не может не остаться следа, с которым историк должен считаться. Некоторые из этих приключений получили, впрочем, официальную известность. Между прочим, то, которое чуть не сгубило нарождавшееся счастье Шувалова. Воспитанники кадетского корпуса играли в 1751 году трагедию Сумарокова. Главную роль в ней исполнял молодой Бекетов. Он появился в великолепном костюме. Сначала играл хорошо, но затем смутился, забыл свою роль и, наконец, под влиянием непобедимой усталости, заснул на сцене глубоким сном. Занавес стал опускаться, но по знаку императрицы его снова подняли, музыканты заиграли под сурдинку томную мелодию, и Елизавета с улыбкой, с блестящими и влажными глазами, любовалась заснувшим актером. Тотчас же по зале пронеслись слова: она его одевала. На следующий день, узнав, что Бекетов произведен в сержанты, в этом никто уже не сомневался. Несколько дней спустя он был взят из корпуса и получил чин майора. Либреттисты герцогини Геральштейнской ничего не выдумали нового. Не прошло и месяца, как по просьбе Бестужева Алексей Разумовский, которого Екатерина уже тогда называла бывшим фаворитом, взял его к себе в адъютанты. А жена другого адъютанта, Елагина, одела его в тонкое белье и кружева. У него появились драгоценные кольца, бриллиантовые пуговицы, великолепные часы. И ввиду того, что он происходил из бедной семьи, все уже без колебаний приписывали это быстрое возвышение и богатство новому случаю. Однако общество было право лишь наполовину. Елизавета действительно костюмировала его, когда он участвовал в трагедии Сумарокова, но далее она его гардеробом не занималась. Эту заботу взял на себя Бестужев. Потерпев поражение от Шувалова в области политики, он старался найти ему соперника. Его маневр как будто удался. Возведенный в мае 1751 года в чин полковника, Бекетов поселился во дворце, а Шувалов уехал из Петербурга. Летнее место пребывания в Петергофе, по-видимому, должно было бы упрочить счастье нового фаворита. Оно, однако, разрушило его и опрокинуло все расчеты канцлера. Любя поэзию и музыку, Бекетов вдохновился деревенским воздухом и красотой природы. Он заставлял молодых людей петь мелодии своего сочинения и уводил их для спевок в парк. Эти экскурсии навлекли на него обвинения в разврате, распространяемое друзьями и родными Шувалова, и усеяли его лицо веснушками. Петр Шувалов вздумал воспользоваться этим, чтобы погубить неосторожного поэта. Он внушил ему опасения насчет цвета его лица, нравившегося Елизавете своей свежестью, и посоветовал ему употреблять составленные им самим белила, покрывшие прыщами все лицо Адониса. В то же время Елизавету предупредили, что здоровье ее подвергается опасности. Она в испуге уехала из Петергофа, запретив молодому человеку следовать за собой. Он заболел лихорадкой и окончательно испортил свое и без того пошатнувшееся дело словами, сказанными им в лихорадочном бреду. Но по выздоровлении его удалили от двора за непристойное поведение. Он остался полковником и командовал под Цорндорфом 4-м гренадерским полком. При Петре III он был произведен в генералы, а при Екатерине II был назначен астраханским губернатором. Он был хорошим администратором, способствовал развитию в подчиненном ему крае виноделия, шелководства, рыбной ловли и торговли с Персией. Оставив службу в 1780 году, он жил одиноко, но роскошно в имении Отрада близ Царицына, пожалованным ему Елизаветой, где он утешал себя в никогда не покидавшей его меланхолии литературными занятиями. Плоды их, однако, до нас не дошли. Его трагедия «Эдип», как говорили, была уничтожена пожаром. Он так и не женился и оставил побочным дочерям состояние, оцененное в 100 тысяч рублей годового дохода. Елизавета, как видно, была великодушна и щедра, даже когда перечили ее естественным склонностям. После трагикомической развязки этого приключения Шувалов не замедлил вновь появиться при дворе и занять прежнее место. Но биография этого фаворита не относится к этой главе. Я должен отнести ее к другой главе, где политическая роль, сыгранная им, выступит во всей своей яркости. Здесь я ограничусь лишь чертами, проливающими всесторонний свет на облик изменчивой и вместе с тем постоянной государыни, милости которой ее любимцы добивались на перерыв друг перед другом. Я старался до сих пор исследовать все чисто женственные ее черты, но за женщиной, обольстительной или загадочной, вызывающей удивление или порицание, неизменно любезной и привлекательной, скрывалась ли в Елизавете державная императрица? Постараюсь выяснить и это. 4. Дарование и политическая роль Елизаветы. Она была прежде всего дочерью Петра Великого. Озабоченная в особенности в начале своего царствования тем, чтобы не посрамить его имени и его наследие, на которое она предъявила права. Ее поклонение своему великому отцу доходило до мелочности. Так, например, она иногда подписывала свои письма именем Михайлова, потому что Петр, путешествуя за границей, взял псевдоним Михайлов. Но для того, чтобы эта страсть к подражанию распространилась на более серьезные предметы, Елизавете не доставало ни одного только гения. За отсутствием гениальности она обладала все-таки здравым смыслом, хитростью, некоторыми еще более тонкими свойствами ума, например, искусством, составившим впоследствии отличительную черту Екатерины II – устанавливать тщательно охраняемую границу между своими чувствами и даже страстями с одной стороны и своими интересами с другой. Образчиком этого может служить ее поведение с маркизом Шеттарди. Она расточала этому товарищу черных дней почти чрезмерные знаки дружбы и благодарности, предоставив ему и публично и в своем тесном кругу привилегированное положение. И вместе с тем в области политики она перешла на сторону злейших врагов его и Франции, и предала его им. Ниже я вернусь к этому вопросу. Она отличалась большой скрытностью. Никогда не была она так любезна с людьми, как в ту именно минуту, когда готовила им опалу или гибель. Но это опять-таки принадлежит к области вечно женственного. У нее также было и чрезвычайно высокое понятие о своем царском достоинстве. Павел I, говоря впоследствии, «В России значительным человеком является только тот, с которым я говорю, и пока я с ним говорю», повторял лишь заученный урок. Она нередко произносила подобные фразы. Так по поводу великого канцлера, о титуле которого говорили в ее присутствии, она заметила: «В моей империи только и есть великого, что я да великий князь. Но и то величие последнего не более как призрак». Это чувство было у нее весьма искренно. Вместе с тем менее лично, чем у Петра I. Она в нем отождествляла себя со своим народом, считая его чем-то выше всех измеряемых величин и ценностей, а себя — естественным олицетворением этого народа в глазах мира. Но она понимала, что тождественность эта была лишь случайная и приходящая, вследствие чего она не проявляла относительно будущего надменного равнодушия Петра. Она беспрестанно была озабочена вопросом о престолонаследии и огорчалась тем, что ей не удалось его лучше обеспечить. В ней было меньше гордости, и вместе с тем она обладала более верным сознанием своей роли и своих обязанностей и более глубокой любовью к своей родине. Она любила ее, гордилась ею и, несмотря на самые страшные испытания, оказалась неспособной предать ее интересы.